Гио шатался. Его красное круглое лицо сверкало. В петличке была белая восковая камелия с поломанными лепестками. Гио потащил Люсьена к своему столику, и Люсьен не пожалел, что пошел. Он увидел женщину, которая сразу его поразила. Тоненькая, с очень черными гладко зачесанными волосами, с детски вздернутым носиком, с пухлыми приоткрытыми губами и с зелеными, как будто фарфоровыми глазами. Гио бубнил: «Познакомьтесь, это и есть жемчужина, художница Дженни. А это один из наших лучших писателей, Люсьен Теса. Просьба не смешивать с отцом». Люсьен рассмеялся. «Что ты болтаешь? Я вовсе не писатель, я специалист по коневодству». Дженни посмотрела на него в упор, глаза ее ожили, потемнели. «Я читала вашу книгу о смерти. Я вас ждала, как смерть ждала персидского садовника в Багдаде». Английский акцент придавал ее словам нечто ребяческое. Люсьен подумал: выпила, но какая красотка! Он сел, выпил бокал шампанского, потом ответил: «Я вас тоже ждал, но прозаичней, как хорошенькую женщину. Теперь мы познакомились. Давайте пить». «Хорошо, но я пью только виски». Дженни родилась и выросла в одном из самых скучных городков штата Кентукки. Отец ее был методистом и торговал фанерой. Дженни с детства отличалась экзальтированностью. Зачитывалась стихами Шелли и Китса, хотела перейти в католицизм, писала рассказы о страданиях негров, а когда Вильсон вернулся из Европы, убежала, чтобы его приветствовать. Ей тогда было 16 лет, а в 18 она вышла замуж за бродячего фотографа, который обещал увезти ее в Голливуд. С фотографом она вскоре развелась, но все же добралась до Голливуда, хотела стать кинозвездой. Там она узнала нужду и обиды. Помощники режиссеров деловито отвечали: «Поужинаем, а после...» Она возмущенно отвергала эти предложения. Увлеклась живописью, натощак писала пейзажи, рыжую землю, кактусы, пестрые дома. Она была способна, но безвкусна, да и в природе ей нравилось все крикливое, несвязное. Вдруг ей посчастливилось. В нее влюбился инженер из Лос-Анджелеса, конструктор самолетов. Он ей тоже понравился. Они поженились. От нищеты Дженни перешла к богатству. В семейной жизни инженер был мил, скромен, для нее сер. Она говорила себе: «Я так и не узнала настоящей любви». 2 года спустя муж разбился. Она съела 2 тюбика веронала, ее спасли. Она кинулась в озеро, ее вытащили. Год она не выходила из полутемной комнаты. Потом ожила. Она оказалась одна с большими деньгами, уехала в Европу, металась из одной страны в другую, осматривала музеи и притоны, сходилась с авантюристами, хотела узнать настоящую любовь, аккуратно, как школьница, посещала различные художественные школы, потом осела в Париже на Монпарнасе, где выпавшие из жизни американцы издевались над светом старым и новым и пили при этом виски. Она тоже издевалась и тоже пила. Она была всего на год старше Люсьена, но ей казалось, что с ней сидит юноша. Он одержал еще одну победу. Лихорадочность его глаз, огненные волосы, грустный цинизм речи настолько ее потрясли, что она глядела только на него, не слушала болтовни Гио, не хотела танцевать. Это чувство было сильным. Люсьен ему поддался. Ему показалось, что он влюблен. Гио постучал ножиком о стакан. «Я предлагаю тост, Люсьен, пехота, а я в зенитной, Шар летчик, Димон капитан, тоже пехота. Итак, мы могли бы все через месяц удобрить поля Эльзаса. Или Пфальца, это все равно. А мы живем и будем жить. Это действительно наша победа. Победа наших дипломатов, наших писателей, победа Поля Валерии, Дорена, победа виноделов, портных, консьержек. Прошу не презирать консьержек, это тоже ангелы мира. Я предлагаю выпить за самую прекрасную из французских побед.